Глава 14. Господь велел Моисею: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули назад и остановились у Пи-Хахирота, между Мигдолом и морем, близ Баал-Цефона. Разбейте там стан у берега моря. Пусть фараон думает, что сыны Израилевы заблудились, что пустыня преграждает им путь. Я сделаю так, что он, упорствуя, погонится за вами. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском. Узнают египтяне, кто такой Господь». Сыны Израилевы сделали, как повелел им Господь. Царю египетскому сообщили, что народ Израилев ушел. Тогда фараон и его вельможи вдруг передумали. «Что мы наделали?» — сказали они. — Мы отпустили сынов Израилевых, наших работников. Фараон велел приготовить свою колесницу и собрал свое войско. Он взял с собою 600 отборных колесниц, все колесничное войско египетское. На каждой колеснице стояли опытные воины. И Господь сделал так, что фараон, царь египетский, упорствуя, погнался за сынами Израилевыми. А сыны Израилевы шли, ничего не опасаясь. Египтяне пустились за ними в погоню, все конные колесницы фараона, все его всадники, все его войско, и настигли их на стоянке у моря при Пи-Хахироте, близ Баал-Цефона. Фараон приближался. Посмотрели сыны Израилевы и видят: египтяне гонятся за ними. В страхе они стали взывать к Господу. «Что, в Египте негде было похоронить нас?» — кричали они Моисею. «Ты привел нас сюда, в пустыню, чтобы мы здесь погибли? Что ты наделал? Зачем увел нас из Египта? Говорили мы тебе в Египте: оставь нас, пусть мы будем рабами египтян. Уж лучше быть рабами египтян, чем погибнуть в пустыне». «Не бойтесь», — ответил Моисей народу. «Стойте и смотрите, как Господь вас спасет. В последний раз вы видите перед собой этих египтян. Больше вы их никогда не увидите. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь». И Господь сказал Моисею: «Что ты взываешь ко мне? Вели сынам Израилевым идти вперед, а сам протяни посох, простри его над морем, и море расступится, и сыны Израилевы пойдут по дну моря, как по суше. Я сделаю так, что египтяне, упорствуя, устремятся за вами следом. И вот тогда я восторжествую над фараоном и его войском, над его колесницами и всадниками. Узнают египтяне, кто такой Господь, когда я восторжествую над фараоном, над его колесницами и всадниками». Ангел Божий, что шел перед строем израильтян, встал позади строя. Облачный столб, что был перед ними, встал позади. Он разделил строй египтян и строй израильтян. Он был как темное облако, а ночью светился. И в ту ночь два строя не сходились друг с другом. А Моисей простер руку над морем, и всю ночь Господь гнал в воды моря сильным восточным ветром. Он обратил море в сушу. Воды расступились, и пошли сыны Израилевы по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую стояла стена воды. Тогда египтяне, все конные колесницы фараона, все его всадники, погнались за сынами Израилевыми по дну моря. На рассвете взглянул Господь на египетское войско из столпа огненного и облачного. В ужас и смятение привел их. Он сделал так, что у их колесниц колеса слетали с осей, Египтяне с трудом их тащили. «Надо нам бежать прочь от сынов Израилевых», — сказали египтяне. «За них Господь, Он сам воюет с Египтом». И Господь сказал Моисею: «Протяни руку над морем. Воды вернутся и потопят египтян, и колесницы, и всадников». Простер Моисей руку над морем, и к утру море вернулось. Прямо навстречу его водам бежали египтяне. И вверг Господь египтян в бездну морскую. Вернулась вода и поглотила их всех, и колесницы, и всадников, и все войско фараонова, что погналось по дну моря за сынами Израилевыми. Ни один египтянин не уцелел. А сыны Израилевы прошли по дну моря, как по суше. По правую руку от них стояла стена воды, и по левую — стена воды. Так спас Господь в тот день сынов Израилевых от египтян. Увидели сыны Израилевы трупы египтян на морском берегу. Увидели, что сделала с египтянами могучая рука Господа. И страх пред Господом объял народ Израилев. И поверили они Господу и Моисею, рабу его.